Глава 20. Кира. Когда я снова обрела способность мыслить, то увидела, что Кирилл до сих пор сидел на коленях около меня. Я приподнялась на локтях и посмотрела на него. Он сидел, держа голову в своих руках. Мужчина будто боялся поднять на меня взгляд. Он был полностью сосредоточен на своих мыслях. Я слезла со стола и наклонилась к нему. Провела ладонью по темным волосам. Он вздрогнул, будто боялся, что я могу причинить ему боль. «Послушай». Начала я, судорожно подбирая слова. Мое дыхание еще не восстановилось. Ужасно хотелось пить. «То, что я говорила тебе, это все, это правда». Наконец закончила я. Он сделал глубокий вдох и посмотрел на меня. В его глазах я не увидела ярости или одержимого желания, только тоску и усталость. «Я знаю», — сказал он, прожигая меня своим тяжелым взглядом. «И от этого только хуже». «Почему?» — рассеянно спросила я. Не могла понять, к чему он клонит. В отчаянии он запустил руку в свои волосы. «Ты думаешь, что по щелчку твоих пальцев все так просто изменить? Отмотать назад? Притвориться, что между нами может получиться что-то хорошее?» Жестко спросил он. «Что нам теперь делать с этой твоей любовью?» Я лишилась дара речи от его слов. «О чем он? Разве мы не можем все забыть и идти дальше? Или, быть может, он не хочет идти дальше? Он меня не хочет? Он меня забыл?» Буря эмоций отразилась на моем лице. Я чувствовала себя глупой и ненужной. Мне захотелось прикрыться. Я взяла с пола полотенце и вновь обмотала его вокруг своего тела. Боже, да я просто наивная дура. Ведь он никогда и не говорил, что любит меня. С чего я решила? Я начала мысленно перебирать в голове строчки его письма. Вспоминались слова «буду помнить», «не смогу забыть». Но слов про любовь в нем не было. Даже наоборот. Он писал, что слишком эгоистичен для того, чтобы любить меня. О нет, неужели я так сильно ошиблась? «Ты меня не любишь», — вдруг выдохнула я. Это был не вопрос, скорее утверждение. Я не могла смотреть ему в глаза, поэтому просто уставилась в пространство перед собой. «Какая разница? Ты же все равно уедешь?» — ответил он вопросом на вопрос. Я ничего не сказала. Мои признания в том, что я бросила Джейка, поссорилась с лучшей подругой и уволилась из университета ради того, чтобы быть с ним, теперь казались идиотскими. Какой позор. Я была на дне жизни. И признаваться в этом вслух совсем не хотелось. Я была уверена, что он просто в очередной раз посмеется над моей слабостью. Все это время он так мастерски играл моими чувствами, что теперь я не хотела давать ему повод для еще большего самодовольства. У этого человека просто нет сердца. Бездушный монстр. Не дожидаясь моего ответа, он встал и застегнул джинсы. Потом умыл лицо в раковине и посмотрел на часы. Он всем своим видом показывал, что у него есть дела поважнее. Какая же я дура. Настоящая влюбленная идиотка. «Когда он снова испоганит твою жизнь, больше не приезжай ко мне». Вспомнились слова Лии. «Снова испоганит». Надеюсь, она порадуется тому, что оказалась права. Я почувствовала, как что-то теплое опустилось на мои плечи. Кирилл укрыл меня мягким пледом. Я сидела на полу возле стола. Сделав над собой усилие, я подняла на него заплаканные глаза. «Ты сейчас встречаешься с ней?» — спросила я. «Да», — тихо ответил он. «Ясно, понятно. В голове у меня был чистый лист. Я не могла осознать, как я позволила всему этому произойти в моей жизни». Кирилл смотрел на меня с тревогой. Наверное, боялся оставлять в своей квартире. Думал, что я спалю еще что-нибудь. Он неспешно натянул футболку, потом повернулся, взял со стола мои ключи и пошел в сторону выхода. Он делал вид, что между нами ничего и не было. Видимо, уже жалел, что поддался искушению. Я вскочила на ноги и побежала следом. «Не уходи!» — закричала я, чувствуя, что последние силы вот-вот оставят меня. Он обернулся и грустно посмотрел на меня. «Ты любишь ее?» — спросила я, вглядываясь в его серьезное, немного отстраненное лицо. «А ты сама как думаешь?» — издевательски спросил он. «Все во мне рухнуло. Это был конец. Я уже ничего не могла поделать. Ничего. Видимо, он любит другую». Не желая доставлять ему особое удовольствие и впадать в истерику прямо у него на глазах, я гордо развернулась и, не говоря больше ни слова, удалилась в спальню. Через пару минут услышала хлопок закрывающейся двери. Он ушел. Он снова ушел от меня. Иногда, когда мужчина говорит, что не любит тебя, все так и есть. Он просто не любит.